«Подожди-ка! Он что-то придумал!» — сказал Коэн. Недобор устало поднял глаза. В тенечке было так приятно сидеть, и ювелир только что пришел к выводу, что, пытаясь убежать из города, заполненного ошалевшими безумцами, он, похоже, угодил в лапы к полному психу. Интересно, доживет ли он до того, чтобы об этом пожалеть? Недобор от души на это надеялся. «Да, он определенно что-то придумал», — голос ювелира источал горечь. «Сразу видно». «Мне кажется, он их нашел». «Прекрасно. Держись за него». «Ты что, чокнулся?» — спросил Недобор. «Я знаю эту штуковину, поверь мне. Или ты предпочтешь остаться в компании звездолобых? Им, наверное, будет о чем поболтать с тобой». Коэн бочком придвинулся к сундуку и быстро вскочил на него верхом. Сундук не обратил на варвара никакого внимания. «Поторопись!» — сказал Коэн. «По-моему, он вот-вот отправится!» Недобор пожал плечами и осторожно забрался герою за спину. «О, а каким образом он...»